Глава 4. Блэр. Вступительные испытания факультета беспокоили меня больше, чем произошедшее на ритуале посвящения. Предметы, которые изучали на первом курсе хаоса, считались сложнее, чем на других факультетах, и, к моему огорчению, я не владела даже базовым уровнем магии, чтобы показать себя хоть с какой-то стороны. Первое испытание проводил уже знакомый мне парень с фиолетовыми волосами. Он оказался не меньшим зазнайкой, чем мой король, но к нему тяги я не испытывала. Старшекурсник отвел всех в сумрачный лес, а я попыталась скрыться за ветвистыми деревьями, надеясь на поддержку своего слуги. «Оливер, ну же, где тебя носит, когда ты так необходим?» — бубнила под нос в захватившем отчаянии. «Пытаюсь набить себе цену и наблюдаю со стороны ваши мучения», — усмехнулся юноша, появившийся из ниоткуда. «Тебе повезло, что сейчас нахожусь на волоске от позора, и мне проще унизиться перед тобой, чем перед стаей недоразвитых волшебников». «Я к вашим услугам, госпожа!» Самодовольно улыбнулся Оливер, по привычке поправляя волосы на бок. «Как избежать прохождения испытаний? Я ведь ничего не умею!» «Единственный шанс — пойти в атаку», — ответил парень, словно сразу понятно, что он имеет в виду. Я хотела расспросить слугу о подробностях этого шанса, но услышала чьи-то шаги. «Отлыниваем?» — задал вопрос куратор всего происходящего. «Я не люблю коллективные испытания», — бросила я, сразу осознав, о чем говорит Оливер. «Мне придется держать оборону и притворяться, будто все вокруг ниже моего достоинства». «Ты решила идти против всех правил в Филориуме?» — поразился Ирис. «Если они будут такими же убогими, как предыдущие, то да». Продолжала я играть роль королевы. Чтобы не выслушивать еще каких-либо причитаний со стороны старшекурсника, горделиво зашагала в сторону следующего пункта проверки магических способностей. Оливер держался рядом и с восхищением поглядывал на меня. «Мы отличная команда!» — с энтузиазмом промолвил он. «Самое сложное еще впереди». «Ты справишься!» Подбодрил юноша, незаметно перейдя на «ты». С ним я и правда чувствовала себя увереннее, словно дружеская поддержка давала шанс быть сильнее. За все прожитые годы без магии у меня не было ни одного близкого человека, кроме собственного отца. Корнелия намеренно не подпускала ко мне никого, чтобы не раскрылся секрет, порочащий ее родословную. Из-за этого моя душа становилась грубее, циничнее и придирчивее. Сейчас же чувствую, что с Оливером мы могли бы подружиться, вот только не признак ли это сумасшествия? Вы должны наколдовать животное, с помощью него забрать приготовленную нами подсказку, а после догадаться, как переместиться в другую реальность, — объявила условие испытания девица с веснушками по всему лицу. И этой примитивной магией меня собираются пичкать в Филориуме? Уже начинаю жалеть, что поступила в это гиблое место. Заявила я, увидев, как шепчущиеся сокурсники уставились в мою сторону в надежде на разрешение ситуации. «Если такая умная, почему не пройдешь все испытания за нас?» Взъелся какой-то доходяга с сальными волосами. «Вот еще! Чтобы вы за мои заслуги получили похвалу! Хватит и того, что мои родители выступают спонсорами, чтобы вы, бедолаги, получали стипендии!» Ответила еще более высокомерно. После моих слов сокурсники больше не решались даже поглядывать искоса, дабы не вызвать гнев. Я же, в свою очередь, переживала за свою карму. Если бы судьба распорядилась еще худшим образом, я бы могла родиться без магии в семье бедняков. Тогда никакой Оливер бы мне не помог. Вступительные испытания прошли мимо меня, но осадок на душе оставался еще долгое время. «Вам не стоит переживать из-за сказанных слов», произнес осторожно Оливер, когда мы уже были далеко за пределами Академии. «Я зарождаю в людях ненависть ко мне». «Это лучше, чем жалость». Оливер снова оказался прав. Слуга настолько хорошо меня чувствовал, что порой становилось страшно. Я не могла распознать его характер, видимо, по причине, что у самой были и темная, и светлая сторона. Уверена, если бы мама любила меня такой, какая есть, без магии, но с ранимым сердцем, я стала бы хорошим человеком. Но теперь вырос монстр, и все вокруг обречены страдать. Надеюсь, очередь дойдет и до Корнелии. И я отплачу ей за несчастное детство и черноту моей души.